Первую часть пути прошли скорым шагом. Неклюдов вел уверенно, ориентируясь по своим и ему одному известным приметам. Прошли светлый березняк, спустились во враг, сходу перепрыгнули через речушку, которая петляла по низине, заросшая по берегам тальником и осокой, пробрались сквозь густой ельник, а потом снова начался смешанный лес, где рядом с соснами стояли высокоствольные березы и осины, липы да клены, и меж ними, как молодцы среди девушек, возвышались уверенные крепкоствольные дубы, поднимавшие к небу густые кроны. «Скоро ли?» – спросил Закамолдин, запоминая приметные деревья, чтоб легче было находить дорогу. «Уже близко», – ответил Неклюдов, – «с километра, не больше. Я пойду вперед, а вы за мной». Дальше продвигались с предосторожностями, короткими перебежками и маскируясь в зарослях. А когда взобрались на небольшую возвышенность, то сержант-пограничник, поднят рукой, подал сигнал «Внимание! Опасность!». Закамолдин и Шургалов застыли на месте, а потом тихо, словно тени, приблизились к Неклюдову. Затаились в колючем кустарнике, что густо рос, подпирая кроны деревьев. «Смотрите!» – шепнул Неклюдов, протягивая вперед руку. «Вот он!» Сквозь листву хорошо просматривался почти весь немецкий склад, во всяком случае, значительная часть его территории. Среди деревьев возвышались скрытые зеленым брезентом ряды из плотно сложенных деревянных ящиков. Видна была и дорога, по которой подъезжали группами по 2-3 машины, груз в кузовах закрыт брезентом. Закамолдин с первого взгляда по конфигурации определил – бьюсинги. Тяжелые 7-тонные грузовики. Что же они свозят сюда? Лейтенант вынул из чехла трофейный бинокль. Цейсовские линзы сразу же приблизили вражеский склад. Хорошо видно все. И крытые брезентом штабеля, и машины, и груз, который выгружали люди в странной военной форме, очень знакомой. Приглядевшись, Закамолдин увидел несколько квадратных фуражек и понял – роль грузчиков выполняют пленные поляки. А чуть в стороне, в тени, оцеплением торчали фигуры немцев в черных мундирах с автоматами. И еще лейтенант увидел немцев с собаками. Псы крупные, похожие на волков. Он даже почему-то обрадовался тем собакам. Немецкие овчарки. «Вот это подфартило нам!» – выдохнул радостным шепотом Батюк. «Складище какое, а!» «Что же они возят сюда?» – также шепотом спросил Неклюдов, оглядывая склад. «Может быть, взрывчатку, боеприпасы?» – предположил Закамолдин и еще раз посмотрев на штабеля, на пленных, на немцев и на собак, протянул Шургалову бинокль. «Взгляни-ка!» Шургалов, чуть раздвинув рукой ветки, навел бинокль. Хорошо ему стало видно, как пленные поляки разгружали машины. И ящики, окрашенные в оранжевый цвет, были тяжелыми. Каждый несли по 4 человека и складывали их в длинный ряд. Тут же тянулись ряды, которые складывали из зеленых и полосатых ящиков. Другие штабеля, уложенные раньше, наглухо до самой земли, закрыты брезентом. «Что в тех зеленых и желтых ящиках, не знаю, а в полосатых – мясные консервы», – сказал Шургалов и пояснил. «За год перед войной в Бресте нам тоже приходилось разгружать и носить такие полосатые ящики. Освобождали армейские складские помещения от старых, польских еще запасов, и продукты передавали в магазины и детские дома. Штампы на тех ящиках были 10-летней давности. А мясные консервы что надо. Мы пару ящиков уронили, и солдаты попользовались трофейной тушенкой. Кажись, она была не польская, а из другой страны, то ли австрийской, то ли голландской. Командир читал и разбирал надписи, да я не запомнил. А в других ящиках, тоже тяжелых, в банках лежало сгущенное молоко, сладкое как мед. А в тех, которые полегче, сухие печенья, совсем не сладкие, назывались они галетами. «Может, в тех желтых ящиках чай и курево? Ихние сигареты?» – спросил Батюк. Ему никто не ответил. В бинокль по очереди посмотрели Неклюдов и Батюк, а потом... Снова его поднес к глазам Закамолдин. Охрана склада была, по его мнению, слабой. Сторожевые вышки по углам, да редкие посты. Никаких временных казарм, Даже палаток вблизи не обнаружили. Следовательно, охрана привозная. Это, конечно, значительно облегчало дело. При складе нет никакого гарнизона. «Сомнем охрану в два счета», – сказал лейтенант и тут же коротко изложил свой план. Он был прост. Как только стемнеет, несколько пограничников подберутся к складу с дальней стороны и отвлекут на себя внимание охраны. В это время группа захвата, переодетая в немецкую форму, на трофейном танке подкатывает к складу, вроде как бы спеша на помощь, и, ворвавшись внутрь, уничтожает и вышку у ворот, и охрану. Быстро нагрузив в танк ящики с продуктами, поджигает и уничтожает остальные штабеля. Третья группа страхует и прикрывает пути отхода. «Ну и веселенькая будет сегодня ночка», – Шургалов потер ладони. «Устроим грандиозный фейерверк, что надолго запомнится немцам». «Только б кроме жратвы мне пару канистр с горючим добыть», – размечтался Батюк. «Хоть одна бочка должна же быть там для подзаправки грузовиков». В том, что им удастся выполнить свой план, и они сегодня же ночью возьмут тайный немецкий склад, даже тени сомнения ни у кого не возникло. Голодные и усталые, измученные боями и скоротечными переходами, люди смотрели на этот склад как на лакомый кусок, как на подарок, который им вдруг так неожиданно и очень кстати преподнесла беспокойная и не очень-то щедрая на радости воинская судьба. Потому-то главное внимание Закамолдин и его спутники уделяли изучению окружающей склад местности, сличали ее с картой и намечали не только пути отхода, место сбора группы, но и дальнейший маршрут следования. На всякий случай. А вдруг столкнуться с немцами? Намечали и запасной путь. «Товарищ лейтенант, разрешите мне повести группу захвата? Все организую быстро и чин-чином», – предложил Шургалов, опережая Неклюдова, и добавил. «Я в тех ящиках быстрее других разберусь и нагружу в танк все, что надо, не только одну тушенку. И курева разыщу, и сгущенку молочную». «Курева бери побольше», – сказал Неклюдов, который уже мысленно согласился с тем, что группу захвата возглавит не он, а Шургалов. «С куревом, когда и жатвы нету, перебиться можно». «Не промахнусь», – ответил ему Шургалов. «Хорошо. Группу захвата возглавит сержант Шургалов. Подумайте, кого берете с собой». Закамолдин говорил тихо и четко, словно здесь в лесу их могли подслушать. «А ложное нападение начнет сержант Неклюдов. Могу выделить два, но от силы три бойца. Справитесь?» «Товарищ лейтенант!» В голосе Неклюдова зазвучали обидные нотки. «Мне и двух хватит. Наших пограничников. Мы втроем такой шум-тарарам устроим, что всю округу на ноги подымем». «Вот этого делать не следует. Вся округа нам ни к чему», – назидательно сказал лейтенант. «Тут важно без лишнего шума, но привлечь к себе внимание. Проделать ходы в ключи проволоки, но так, чтобы немцы обнаружили, и тогда, отстреливаясь, уходить. Но уходить, заманивая охранников». «Ясно, товарищ лейтенант. Только чем проволоку резать? Не камнями же ее перебивать». «В танке в ящике с инструментами кусачки есть», – подсказал Батюк и тут же потребовал. «Только чур с отдачей. Тебе даю, ты сам не и вернешь». «А то как же», – усмехнулся Неклюдов, довольный тем, что появилось орудие производства. «Инструмент может еще не раз пригодиться». «Вернешь мне лично в руки», – повторил Батюк. «Говорю при свидетелях». «Усек», – кивнул Неклюдов и затих под строгим взглядом командира. «Все остальные идут со мной. Мы перекрываем дорогу и страхуем группу нападения». Закамолдин раскрыл трофейный планшет и расстелил немецкую карту. «А теперь последнее. Мы находимся вот тут». Он подчеркнул ногтем на зеленом лесном массиве небольшую высотку. «На этой горке южнее склада. С запада протекает река, а севернее склада железная дорога и магистральное шоссе. До них тут сантиметра три, может больше. Карта пятикилометровка, в одном сантиметре 5 километров, такой масштаб. Получается, что до железной дороги и от той шоссейки чуть больше 15 километров. Выходит, немцы по железке сюда на разъезд подогнали состав и потом на грузовиках свозят продукты на тайный склад», – читал карту Неклюдов. «А то как же еще?» – в тон ему тихо ответил Шургалов. Может быть, наши там впереди, на всех реках мосты порвали, и ходу немцам по железке нету никакого. Вот они и задумали этот тайный склад сделать». Батюк продолжил мысль Неклюдова. «Это как пить дать. На карте мосты есть, а на деле тю-тю, вроде того, нашего». Закамолдин молча их слушал, давая каждому возможность разобраться в окружающей местности. А сам в эти минуты, оглядывая карту, мысленно намечал пути отхода и, главное, пункт сбора. Наиболее благоприятным местом для сбора группы, судя по карте, являлась крохотная деревушка, скорее всего, хуторок, расположенный северо-восточнее склада в густом лесу, в стороне от дорог, где кругом одни болота. До той деревушки прямиком километров 15, не больше. И пунктиром отмечена проселочная дорога. Значит, и танку пройти можно. Лейтенант ткнул в этот хуторок пальцем. «Запоминайте, здесь место сбора. Деревня, вернее хутор, новые выселки. Кругом лес и болото. Других населенных пунктов близко нет. Прямиком километров 15, а по дороге побольше». «Недалековато, командир», – засомневался Шургалов. «Это дальнее место сбора, вроде как запасной аэродром», – пояснял Закамолдин, водя пальцем по карте. «А в случае удачи все три группы сходятся вот здесь, в 2 километрах восточнее склада. Видите озерцо? И почти рядом проселочную дорогу». Склонившись к карте, каждый запоминал местность. Внимательнее всех разглядывал ее Батюк. Имея за плечами всего 7-летку, он не очень-то разбирался в топографии. Но как водитель, которому приходилось вести машины по незнакомым дорогам, запоминал повороты, спуски и подъемы, чтобы потом в попыхах да в темноте не сбиться с направлением.